Глава 21. Мы шли по полю. Подлетали немного и снова шли. Луна желтым шаром светила над еще не колосящимся ковылем и пышными травами, нежными цветочками и дикими тюльпанами. Мы договорились со Славиком, что как только выберемся к дороге и поймем, где находимся, перезвоним ему. Но так было хорошо только вдвоем, рядом. Так долго этого не было, что хотелось гулять хоть всю ночь. Звезды сияли низко, большие и яркие. Совсем не такие, как в Москве. «А я уж думал, что и небо у вас тусклое», — проговорила Ранда. «А оно такое же, только луна одна. Это только в городах, из-за смога от машин звезд почти не видно». «Понятно. Запахи интересные, пряные и легкие одновременно». «Да». Мы вышли к берегу какой-то речки, обрушенной камышами. Черная вода плескала, отражая лунную дорожку. И было чудо, как тепло. «Давай поплаваем». Спросила я, думая, что, может быть, это единственный раз, когда нам доведется поплавать, как обычному парню с девушкой, на моей родной земле. И ужасно захотелось это сделать с Иранда. Пусть так, в неизвестной речушке, но обязательно нагишом. «А она не такая грязная, как возле твоего университета?» Обеспокоился Иранда. «Вот и проверим», — весело крикнула я, спугнув задремавшую на плавуне утку. И, сбросив с себя джинсы, рубашку и белье, сбежала к мосткам. Лягушка спрыгнула резво от меня подальше. Иранда обернулся в человека, убедился, что кроме сверчков и желтого зрачка полной луны на нас никто не смотрит. И пошел за мной осторожно. Плеснула рыбка. Иранда повел носом, принюхиваясь к незнакомым запахам. Я спустилась по деревянной лесенке к воде. Попробовала. Ничуть не холодная. Окунулась, вздрогнув от освежающей прохлады. Речка приняла меня бережно, ласково касаясь тела. Так чудесно было. Казалось, вдалеке, окаймленная кустами полоска реки, сливается с небом. Таким же и сине-черным, и бесконечно добрым, распахнувшим свои объятия земле, миру и нам. Иранда подплыл ко мне. «Аня!» Я молча коснулась его губ губами, он обхватил меня руками, и я замерла от счастья. Как же это хорошо, когда кожа к коже. И степи, и небо, и цикады, нежность расплескивалась через край. Дотрагивалась до нас маленькими серебристыми рыбками, всплесками прохладной воды. Внезапно она стала теплее. Я обернулась и увидела сияющие в свете луны глаза любимого. Мой волшебный дракон. Нигде с ним не замерзнуть. Без слов и предисловий мы слились друг с другом, истосковавшиеся до поцелуев и объятий, до ласк, до супружеского единения и одного на двоих блаженства. Наконец мы выбрались на мостки, голые и совершенно счастливые. Легли на теплое дерево. Ветерок пробежал по мокрой коже. Я поежилась. Иранда обнял меня и увеличил излучаемое тепло. От него даже начал исходить порог. Лежа на сильном плече мужа, я вздохнула. «Хорошо?» «Да», — тихо ответил муж. «Хорошо везде, где мы вместе. Давай больше не ссориться». «Давай. Никогда». «Если я забуду, ты скажи мне. Я люблю тебя, хоть ты и взорвался, дракон Кора». Я тихонько засмеялась. «Договорились. А если я устрою безобразие, ты скажи. Я все равно люблю тебя, невоспитанная разбойница из страшного техномира. Перестань дурить, а то снова искать тебя придется». Иранда прыснула в ответ. «И вовсе твой мир не страшный. И, как выяснилось, местами совсем не техно. Как здесь?» «Да, я придвинулась к нему. Звезды сияли серебряными чешуйками, словно зеркальные карпы, выныривающие из темной глубины неба, чтобы взглянуть на нас». Луна медленно катилась к западу, продвигаясь к дымчатым пятнышкам облаков. Прекрасная, задумчивая. Но она была одна, а нас двое. Точнее, нет, уже трое. И какая разница, в каком мире быть счастливыми?